Глава 7. Гарденер приезжает. 1. Шух! Он пристально смотрел вниз, на гладкие коричневые деревяшки, скользящие по снегу. Джим опустил взгляд, чтобы убедиться, что держат их параллельно друг другу, а не как сопливая девчонка, впервые увидевшая склон. И уже не смог оторваться от завораживающего движения искристой белой полосы между лыжами, стремительно летящей назад. Почти загипнотизированный, он очнулся только от крика Анны Мари. «Гард, берегись! Смотри!» В голове туман, как после крепкого сна. До Джима с трудом доходит, что он глазел вниз на бегущую сверкающую полосу куда дольше положенного. Анна Мари визжит. «Поворачивай, Гард! Поворачивай!» И она снова что-то кричит. Кажется, советует ему падать. «Просто взять и упасть? Боже, так можно и ногу сломать!» В эти последние считанные секунды до жуткого столкновения Джим по-прежнему не понимает, как все могло так быстро пойти наперекосяк. Каким-то образом он умудрился съехать с накатанной дорожки влево. Теперь сосны и ели с тяжелыми от налипшего снега голубовато-сизыми лапами проносятся в каких-нибудь 3 ярдах от него. Левая лыжа чудом не натыкается на торчащий острый валун. Джим холодеет от ужаса. Он больше не управляет собой. Он забыл все, чему его научила Анна Мари и что казалось детской забавой на склонах для новичков. И вот он мчится на скорости 20 миль в час или 30, 40. Ветер обжигает лицо. Линия деревьев у края лыжни прямая стрела стремительно надвигается. Между тем его собственная лыжня уже не прямая, а плавно изогнутая диагональ. Этого вполне хватит, чтобы убиться. Скоро он совсем покинет лыжню, а потом остановится, и можно спорить на что угодно, это будет очень быстрая остановка. Анна Мари снова что-то кричит. «Повернуть? Она что, серьезно? Гарда сейчас хоть озолоти, он даже затормозить не сможет, а тут повернуть». Он пытается вырулить вправо, но лыжи упорно несутся выбранным курсом. Перед глазами встает то самое дерево, в которое Джим сейчас врежется, старая, припорошенная снегом сосна. На кривом стволе ярко-красная метка, совершенно ненужный сигнал опасности. Гард еще раз пытается повернуть, но понимает, что напрочь забыл, как это правильно делается. Дерево угрожающе растет в размерах. Кажется, это оно само летит навстречу, а Джим застыл на месте. Он успевает различить шершавые наросты, острые обломки ветвей, на которые ему суждено наткнуться, трещины в старой коре, неряшливые потеки алой краски. Анна Мари кричит снова. Он тоже. «Шух!»